максимально укрепив модель ментоструктуры артефакта до состояния четкой видимости находящихся в ее основе рун, я расположил ее прямо перед собой, а образцы рун сверху от нее. Методом перетаскивания стал зацеплять каждую из рун неким виртуальным лучом и переносить ее на все видимые места расположения руны в структуре, который находил, оставляя в этом месте ее копию, как маркер для сети. Работа оказалась не очень сложной, так как найденных уникальных значений рун было немного, и даже на видимом мне пространстве каждая из них повторялась или использовалась не по одному разу. Всю работу я закончил уже через 5 минут. Нейросеть обещала составить список соотношения рун к коду еще через 2 минуты, а после этого приступить к поиску всех групп, используемых в списке. «Сеть, когда найдешь первые 2 группы, передай их визуальное и физическое месторасположение на модели Магику. Он начнет проводить их объединение в общую структуру. Магик, приказ ясен, можешь приступать. Когда потребуется первое вливание энергии, сообщи». «Выполняю». Принято к исполнению. И завертелась работа. Я наблюдал, как быстро, гораздо быстрее, чем при обработке накопителей, выполнялась магиком аналогичная уже проведенной операции построения новой структуры ментомодуля внутри уже существующей модели артефакта. Периодически сеть или магик предлагали мне произвести передачу энергии в определенную точку ментомодуля, что я и выполнял. А еще через 15 минут вся работа была полностью завершена. Следует сказать, что такой скоростью выполнения я больше обязан сети и магику, которые эту автоматизацию взяли на себя. Мне оставалось произвести только завершающее вливание ментоэнергии. Оптимизация и модернизация артефакта произведена. Я понял. Ну что, запускаем анализатор. Передаю оператору группу рун для активации процедуры. «Сеть, ты видела руны? Дело за тобой. Ищи!» Мгновенно на модели высветилась одна точка. Я, максимально увеличив масштаб изображения, нашел необходимое место, обозначенное группой рун, переданных магиком, и, создав канал для передачи энергии, начал ее постепенную подачу в модуль активации. Через 20 секунд модуль, как показывали комментарии, был заполнен энергией на 100%, и произошла его активация с полным преобразованием полученной энергии в ментальную воронку. Я на интуитивном уровне поднес к ней руку, и она всосала в себя маленькую часть моего ментоэмпатического поля. После этого я стал свидетелем того, как копии образца, снятые анализатором, расползлись по всем 6 местам своего хранения. Как начали происходить изменения в структуре самого артефакта, как его стали пронизывать какие-то дополнительные нити, источником которых послужила помещенная в него частичка моего поля. Через несколько секунд поступило сообщение от магика. «Привязка закончена!» «Ну и что теперь делать?» «Просто взять рюкзак в руки и повторить процедуру идентификации?» — размышлял я. «Хотя почему нет?» Решив так, Я уверенно протянул руку за сумкой и взял ее за такую удобную ручку. Практически мгновенно у меня перед глазами появилась зеленая полоса индикатора, и голос в голове пропел на странном ломаном аграфском языке с сильнейшим акцентом и хрипяще щелкающими интонациями. «Доступ разрешен!» В это мгновение верхний клапан сумки немного отошел от основания сумки. Над ним обнаружилась защелка, открывающая рюкзак профессора. «И что у нас там?» С огромной долей интереса и любопытства я заглянул внутрь нее. В первое мгновение я ничего не увидел. Только какие-то мелкие крошки на дне серой внутренней поверхности рюкзака. И только внимательно к ним приглядевшись, я понял, что это не совсем мелкий мусор, о котором я подумал первоначально. Былинками, виденными мне при достаточно сильном укрупнении, которое произвела нейросеть, оказались какие-то приборы, контейнеры, миниатюрная лаборатория, несколько чемоданов, вероятно, с одеждой. Также в сумке профессора наличествовали целые ящики с непонятными инфокристаллами и еще много чего интересного. Арсенал в сумке профессора был даже богаче, чем у полковника. Кроме нескольких типов бластеров пистолетной и ружейной форм, было и пулевое оружие, старинные нарезные и гладкоствольные стволы, лазерные пистолеты, несколько тяжелых плазменных и пулевых пулеметов, один стационарный боевой автоматический комплекс подавления огня, я его узнал сразу, несколько малых боевых дронов. Увиденное несколько поразило меня. Я, конечно, надеялся на что-то необычное, но настолько. Недоуменно взвесив в руке рюкзак, я убедился в том, что знание того, что в нем предположительно лежит, ни на грамм не увеличило его веса. Я вспомнил, что читал в наших фэнтези о чем-то подобном. Называлось это «Сумкой путешественника». Она в разы увеличивала внутренний объем и уменьшала вес переносимых вещей. Но то, что я увидел тут, это было нечто невероятное. Я примерно уже подсчитал вес находившегося там, и он превышал несколько тонн. Но, держа сумку в руках, я совершенно не ощущал хоть какой-то тяжести. Замечательный подарок сам по себе, но как им пользоваться и как помещать туда вещи, задался я вопросом. Хотя сканирование находящегося там барахла при открытом рюкзаке, думаю, вполне возможно выполнить любым из наличных у меня способов, а лучше всеми известными мне, не нужно пренебрегать даже такими мелочами. Использование артефакта основывается на желании оператора достать наличный в нем предмет или поместить туда какой-либо объект. Теоретически размеры не имеют значения. При приближении к границе перехода происходит преобразование объекта до заданного по умолчанию размера. Вся сложность и ограничение процесса заключается в том, что как и на перенос объекта туда, так и на вызов его обратно из места хранения требуется ментоэнергия. Величина потребления энергии на процедуру переноса и преобразования неизвестна. С вероятностью в 60% она не должна сильно превысить 200 тысяч энеронов при своем максимальном потреблении. Такова была емкость накопителя, найденного у предыдущего хозяина рюкзака. Ты хочешь сказать, что я туда могу поместить даже корабль? Сказать, что я был удивлен, этого очень мало. Да, если у оператора хватит энергии на осуществление этого переноса. Давай замерим по уже имеющимся там предметам, заодно и узнаем, что мы такое получили в наследство. Рекомендую провести предварительное сканирование и обратить внимание на то, что там могут быть опасные предметы, настроенные только на предыдущего владельца. Их нужно будет обезвредить заранее. Хорошо. Приступаем к сканированию. Я сам уже пробовал. Для меня не составит проблемы провести сканирование предметов внутри артефакта. Сеть, ты сможешь провести процедуру, аналогичную той, что выполнила в инженерном комплексе? Да, мощности сканирующего луча хватает, чтобы охватить все пространство внутри артефакта. Ну, тогда приступили. В ходе проведения процедуры генерируем список найденного и обследованного содержимого рюкзака. Через час с полным сканированием содержимого сундука, вернее, сумки с сокровищами, было закончено. Перечень полученного был обширен. Но начну по порядку с наименее интересного и значимого. Чемоданы, 6 штук, как я и предполагал, оказались заполнены одеждой. Также я стал счастливым обладателем целого арсенала. Не знаю, кто и когда попросил его провести профессора. Не верится, что именно он был его хозяином. Как-то не вязался его образ у меня в голове с фанатизмом убежденного милитариста. Зато сейчас мой боекомплект составляли бластеры армейские стандартные, разнокалиберные ружья, лазерные пистолеты, 12 пулеметов, списанные и вышедшие из употребления в связи с моральным устареванием оружия общим количеством 812 стволов. Ящики с запасными боеприпасами, укомплектованными обоймами, питающими элементами, зарядными устройствами 300 штук по 50 килограммов. Каждый. 8 малых боевых дронов Унисол-7 и 1 боевой стационарный оборонительно-защитный комплекс подавления огня «Велес», имеющий возможность работать как под управлением оператора, так и в автономном автоматическом режиме ведения тактического боя. С таким арсеналом можно спокойно заниматься абордажем и пиратством или в наемники податься. Уже и корабельный арсенал готов. Осталось только команду набрать, — решил я. Но пока ни одна из этих идей меня особо не прельстила. Пиратствовать на караванных линиях я не хотел, да и не по мне это было. А наемничать у меня также не возникало никакого особого желания. Далее мне досталось 5 ящиков по 40 штук, достаточно простых и стандартных, но от этого не менее эффективных имплантов армейского образца на увеличение силы, плюс 20%, выносливости плюс 15%, ловкости 10%, координации 10% и точности стрельбы плюс 30%. Суммарно установленные все вместе, они составляли индивидуальную боевую систему «Тяж-Пех», которая в полном комплекте добавляла еще 5% к своей производительности. К ним в дополнение шел один контейнер с 45 установочными комплектами нейросети «Боец-1МК», которые являлись немного доработанным стандартным армейским пехотным вариантом, теперь дающим плюс 14% к интеллектуальному индексу вместо 12% у оригинала. Но главным их достоинством было увеличение скорости и реакции до 35%, у оригинала 30%, которое проявлялось в полном объеме только после полного завершения цикла адаптации нейросети. Бойцов своей будущей маленькой армии, если она мне понадобится, я могу комплектовать уже достаточно неплохо, оценил я масштабы подсчитанного имущества. После этого пошло уже более интересное. Три больших контейнера приблизительно на 500 кубометров каждый оказались неактивными, разобранными, автономными перерабатывающими комплексами «Шахт-100» для выработки драгоценных пород концентрата стандартной смеси металлов КССМ, загрузка которого осуществлялось лишь малыми объемами, и поэтому годились они только в частное производство. Множество приборов, казалось бы, никак не связанных между собой, на самом деле были составными элементами полевого универсального лабораторно-исследовательского комплекса «Эксперт-5», который мог самостоятельно проводить все типы работ, начиная от взятия проб и заканчивая генерацией гипотез и выдачей результатов. Некоторые контейнеры из найденных были заполнены инфокристаллами, содержащими разнородные базы знаний неизвестного направления. Общее их количество превысило 500 штук. У меня прямо руки зачесались просмотреть их содержимое. Ведь к этому информационному богатству было найдено 5 армейских компактных считывателей инфокристаллов повышенной надежности, оформленных в виде браслетов, подключающихся к разъему нейросети на руке. Они позволяли выполнять загрузку данных непосредственно с кристалла прямо на нейросеть через разъем или работать с данными из баз, размещенных в кристалле напрямую с подключенного прибора. Правда, в этом случае скорость обработки данных падала в десятки раз. Ну и, наконец, самое интересное, что удалось найти в сумке с сокровищами. Во-первых, это был биоимплант, совмещенный с искусственным интеллектом. Название и принципиальное его назначение так и остались невыясненными. Но, судя по характеристикам и параметрам, полученным при сканировании, он вполне мог быть внедрен в любого человека. Теоретически, как мне пояснила сеть, он по своим характеристикам схож с ее по многим параметрам, правда, превышает большую часть из них в несколько раз. Однако он построен, основываясь на совсем других технологиях и по своей сути является именно имплантом биологического происхождения, а не составной частью нейросети, как она. Зато свой вердикт сеть вынесла однозначно. Нужно провести исследование этого необычного импланта и произвести его инсталляцию пользователю. По расчетам нейросети, его вычислительный и логический ресурс превосходил ее в 3, а то и в 4 раза. Во-вторых, было обнаружено 3 импланта на интеллект плюс 205 единиц. В сопроводительной документации, которая находилась в одном из контейнеров, было сказано о том, что текущие импланты являются прототипами, и полученная величина приращения – это максимальное значение увеличения интеллектуального индекса, которое удалось достичь имплантированием пары элементов в разумных потомков древних без фатальных последствий для них. Неплохой в итоге плюс получается в 410 единиц интеллекта с обоих имплантов, да еще и 10% от их значения по завершению адаптационного периода, посчитал я. В-третьих, был обнаружен мобильный комплекс проведения ментоскопирования мемос, позволяющий снимать копию всех воспоминаний, умений, навыков любого разумного, а затем на основании полученной информации производить ее перекомпиляцию и создавать базы знаний. Последнее из немагического арсенала – это миниатюрный комплекс по созданию имплантов «Ваятель». Теперь я могу создать любой тип нужного мне импланта. Главное, необходимые компоненты загрузить в комплекс. Обрадовался я, правда, чему, так и не понял. Их у меня уже и так вагон и маленькая тележка. Но, как говорят предприимчивые люди с моей планеты, запас карман не тянет. В дополнение к уже озвученному списку были описаны 3 артефакта, 2 из которых удалось распознать только нашими совместными с сетью и магиком усилиями. Для последнего артефакта получилось выяснить только его физическое наполнение. Для более детального анализа нужно провести в будущем его полное сканирование. Первым из найденного оказался артефакт, предположительно, подкожной силовой биоброни. По своей сути, это не настоящий артефакт, а некая биологическая активная масса, существующая за счет ментоэнергии, которой ее снабжает пользователь. В результате жизнедеятельности она на протяжении всей своей поверхности генерирует равномерное слабое силовое поле. Эта масса при введении ее в тело человека, исходя из выявленных нами свойств, должна смешаться с эпителиальной тканью в организме и распространиться во все его части. В результате, после завершения полного слияния этого артефакта и человека в организме пациента, все внутренние органы и поверхности кожного или слизистого покрова обретают прилегающее к ним силовое поле, которое значительно снижает риск их повреждения и достаточно сильно увеличивает их сопротивляемость нагрузкам или внешним раздражителям, таким как вирусы и бактерии. Явно прослеживались минусы данного артефакта. Первое. это невозможность его использования при полностью истощенном внутреннем источнике. Также неизвестна его реакция на истощение и количество ментоэнергии, потребляемой биоброней для своей жизнедеятельности и полнофункциональной работы. Второе, очень болезненная процедура внедрения артефакта в организм. Длительность примерно удалось определить, она не должна превысить 5 часов, но степень воздействия узнать не представлялось возможным. Очень интересная находка. Сеть «Магик», ее полное сканирование и исследование как-то смогут помочь в процедуре внедрения данной биоброни. Очень хочется ее примерить на себя, обратился я к своим помощникам. С вероятностью 88% полное исследование объекта приведет к большей безопасности при его внедрении и адаптации. Построение модели объекта поможет совместить при адаптации его силовые линии с потоками ментоэмпатического поля оператора. Значит, проведу сканирование чуть попозже, а потом по дороге на учебу занесу эту штуковину в исследовательский комплекс и дам распоряжение 896-му провести полное исследование биоброни. Составил небольшой план на несколько следующих минут я. Вторым оказался странный артефакт, выполняющий функцию магической отмычки. В деактивированном состоянии он формой напоминал тонкую 15-сантиметровую иглу. Магик утверждал, что, возможно, внедрение этого артефакта внутрь руки человека и использование ее как самого простого управляющего фокуса для направленного воздействия, создаваемого отмычкой при ее работе. Активация этого артефакта производилась мысленным усилием, и из него, по идее, должен был выступать некий ментальный щуп. Дальнейшая технология взлома с его помощью была не очень понятна, но в свете того, что у меня есть сейф, который нужно открыть, объект для дальнейшей практики у меня присутствует. Третьим был артефакт, у которого удалось определить только структуру и создать предварительную модель. Магик предположил, что данный артефакт, по наличию в нем некоторых специфических ментомодулей, имеет какое-то отношение к перемещению объектов в пространстве. С вероятностью 55% это, возможно, свойство локальной телепортации или, наоборот, ее запрещение в зоне действия артефакта. Большего по нему мы определить не смогли. Все три артефакта, по уверениям магика, были настолько древними, что предыдущий хозяин, если и знал об их наличии, то никогда не пытался вытащить из сумки, но, скорее всего, он о них даже не подозревал, так как они хранились в специальном кармане рюкзака, который накрывал очень мощный защитный ментомодуль. И это только я со своей способностью сканировать даже то, что закрыто маскирующими структурами, увидел их. Еще раз удивившись своей способности зрить в корень, я понял, что нужно продолжать начатое. Да, неплохо пополнился мой загашник, после чего я решил уточнить у нейросети сеть, сколько времени потребуется на исследование и инсталляцию всех имплантов, замену установленных мне модулей увеличения интеллектуального индекса на 2 найденных, внедрение биоброни и отмычки. Исследование 5 армейских имплантов и нейросети займет 1 час. Биоискин на свое изучение потребует порядка 3 часов. На интеллектуальные биомодули потребуется потратить около 1 часа. На исследование биоброни и отмычки нужно примерно 5 часов. Рекомендую предварительно провести сканирование данных объектов силами оператора и нейросети для составления ментоинформационной модели предметов, которая должна достаточно сильно помочь при проведении их исследования. Понял. Значит, сейчас пробую изъять эти предметы из рюкзака. Заодно и узнаю, как это работает, а потом проведу их сканирование. Далее нужно будет отдать распоряжение Ньютону на проведение их полного изучения в исследовательском комплексе. Обдумав таким образом последовательность своих текущих шагов, я положил рюкзак перед собой и сосредоточился на импланте, производящем увеличение физических сил. Ясно представив ту его модель, что мы получили при сканировании, я на автомате протянул руку к горловине рюкзака и почувствовал непонятную тяжесть в ней. Переведя свое внимание на ладонь, я понял, что в кулаке зажат контейнер серебристого цвета. Открыв его, я убедился, что в нем находится искомый имплант. «Магик, сколько энергии я затратил на его вызов?» — спросил я. «Полэнерона». «Немного. Вес примерно 500 граммов. Затрачено полэнерона, то есть получили соотношение 1 к 1000, верно?» «С вероятностью 94%, — ответила за магика сеть. 120-тонное судно потребует на свое извлечение и, надеюсь, свое размещение там 120 000 нейронов. Похоже, я смогу спрятать свой корабль, если это понадобится». «Данный расчет считается верным при условии того, что на размещение объектов в рюкзаке затрачивается столько же энергии. А вот сейчас и проверим», — сказал я и представил, как виртуальная модель контейнера с имплантом помещаю внутрь рюкзака. После его исчезновения магик меня оповестил о том, что на эту операцию затрачено 0,75 энерона. Размещение потребляет в 1,5 раза больше энергии, но все равно мне ее хватает для того, чтобы переместить 1 средний транспорт внутрь рюкзака, если он ничем тяжелым не будет загружен. Получив нужные мне результаты, я извлек из рюкзака все предметы, которые хотел отдать на изучение, и приступил к их сканированию. Отработанная процедура не заняла много времени, и я закончил построение всех моделей за 40 минут. После этого я связался с 896-м. «Ньютон, есть работа для твоего исследовательского отдела нашей команды?» «Я разобрался с рюкзаком профессора и извлек оттуда несколько имплантов и артефактов». Скинув ему список всего найденного в рюкзаке и пометив то, что занесу для изучения, я продолжил. «Сейчас я пойду на учебу и тренировки. Потом хочу помочь в переезде на корабль Лиите. После обеда у меня есть желание провести тестирование истребителей и установку ремонтного комплекса в доке корабля. По дороге я занесу тебе предметы для проведения их полного исследования и изучения. Также я скинул тебе виртуальные модели этих объектов, которые получил при помощи сканирования, проведенного мною и нейросетью. Задание принято к исполнению. Ожидаю образцов для проведения комплекса исследовательских работ. Алексей, полученный список не соответствует визуально определяемому объему рюкзака. Я это заметил. Рюкзак тоже является артефактом по типу пространственного кармана. Правда, размер его полного внутреннего объема определить не удалось. Могу занести для исследования и его, хотя принцип работы и его функции мы уже определили. Мне будет интересно провести его изучение со своей стороны, — ответил Ньютон. — Ладно, понял. Лови его модель и все данные, что мы по нему получили. После этого я через сеть скинул 896-му пакет информации. — Получил? — Да, данные получены. — Хорошо. Тогда я пошел к комплексу. Готовь его для выполнения начала работ. Через пару минут я зайду. И, собрав все предметы, а также захватив сам рюкзак, я направился в сторону каюты, где располагался лабораторно-исследовательский комплекс. Войдя в нужный мне отсек корабля, я начал складывать принесенные сюда образцы на один из лабораторных столиков. Между тем в каюту въехал медицинский дроид, а Искин, вероятно, обдумав полученные сведения, обратился ко мне. — Алексей, при ознакомлении со списком найденного оборудования, имплантов и артефактов у меня появилось предложение по оптимальному графику их внедрения, что приведет к ускорению многих работ в принципе. — Какое? — спросил я. — Среди обнаруженных предметов значится 3 модуля увеличения интеллектуального индекса, более продвинутые, чем имеющиеся у тебя. Нейросеть и различные боевые импланты. Рекомендую провести их исследование в первую очередь. На это уйдет порядка 2 часов. Потом забрать все эти импланты и произвести их инсталляцию. Процедура внедрения пользователю биоимплантов в медицинском комплексе уже достаточно хорошо отлажена. Останется только провести небольшую настройку под устанавливаемые модули. В связи с этим рекомендую изменить распорядок дня. Сначала провести тренировку в армейском комплексе, а затем пройти процедуру обучения. Такие вот небольшие перемены мне предложил Ньютон. Неплохо придумано. Так и сделаем. Я на тренировку. Сказав это 896-му, я вышел из каюты и, пройдя несколько метров, оказался в нужном мне помещении. Сегодня тренажер меня порадовал несколько необычной техникой рукопашного боя, которой он пытался развить во мне любовь и уважение. И, как ни странно, через 2 часа занятий я понял, что у него это получилось. Эта техника без инерционного боя была разработана одним из научных институтов, расположенного на пограничной планете империи Аграф Пелерате. Институт специализировался на изучении как физических, так и биологических процессов окружающего мира, и до этого его сотрудники не могли похвастаться получением заказов от военных ведомств. Так вот, именно туда и поступил заказ от Министерства обороны и флота Содружества на создание универсальной системы боя, применяемой в любых внешних условиях. Особенно это касалось разработки методик боя в невесомости для средств с переменной гравитационной величиной или средств с низкой гравитационной постоянной. Методики, используемые в этой технике боя, были настолько отличны от общеизвестных и применимых повсеместно, что адаптам этой системы приходилось полностью перестраивать свою мышечную, нервную и метаболическую системы. Чем сегодня и занимался большую часть времени тренажер. Вылез я из него выжатый, высушенный, но очень довольный. Новая методика оказалась настолько интересна и необычна, что увлекла меня во время занятия полностью, и я не чувствовал усталости вплоть до ее окончания. Вспомнив о своих дальнейших планах, я спросил 896-го о том, как у него продвигаются дела в исследовании имплантов. Модули расширения на интеллект, нейросеть и комплект боевых имплантов изучены полностью и доставлены в медицинский отсек. Медбокс настроен и готов к использованию. Ждем только тебя, Алексей, — ответил Ньютон. Услышав это, я направился в каюту расположения нашего медицинского комплекса, по дороге запросив отчет по проведенному исследованию. Получив и просмотрев информацию, я понял, что имплантация не должна вызвать у нас каких-то проблем, и уложимся мы всего лишь в 65,5 минут. Зайдя в медицинский отсек, я направился к комплексу и проверил установленные в нем параметры, запросив при этом нейросеть. Сеть, все нормально, нет никаких особенных рекомендаций. И не ошибся. Она практически сразу предложила мне поменять последовательность внедрения, и импланты на интеллект рекомендовала ставить последними, так как все остальные изменения затрагивают структуру нервной системы организма полностью и производят ее перестройку под свои нужды. А модулям расширения после этого будет требоваться повторно производить изменения их инсталляционных параметров. Установив же эти импланты последними, их настройку нужно будет провести только единожды. Дополнительно на этих действиях экономилось 7 минут. После проверки всего оборудования и изменения последовательности внедрения имплантов, я разделся и забрался в бокс. Как только надо мной закрылась его крышка, я выпал из реальности и очнулся только через час. Сразу же пришло несколько докладов. Первый от Ньютона. Инсталляция всех имплантов проведена успешно. Структура нейросети претерпела изменения для оптимизации своей работы. На текущий момент у пользователя практически достигнут максимальный порог повышения интеллектуального индекса. Последним приращением будет его 10-процентное увеличение от значений, добавленных установкой новых модулей. Старые импланты на увеличение интеллекта извлечены и упакованы в соответствующие контейнеры. Следом за словами Ньютона поступил отчет нейросети. Обнаружены новые внедренные импланты. Проведен пересчет таблиц коэффициентов для изучения баз знаний в связи с увеличением интеллектуального индекса на 210 единиц. Инсталлирован боевой комплект «Тяжпех». В результате проведения его индивидуальной настройки повышена его эффективность и производительность на дополнительные 7%. Хорошо. Ньютон, ты тогда займись дальнейшим изучением доставленных в лабораторию предметов, а я пойду на учебу. Выполняю, — ответил 896-й. Я еще раз попытался понять, как сказываются на мне все эти имплантации и усовершенствования. Ничего не почувствовал и, решив, что все, что делается, то к лучшему, пошел на очередной этап своего обучения. То есть все, что я сделал, это закрыл крышку медицинского бокса, в котором находился, успев перед этим отдать приказ сети на то, чтобы меня выводили из учебы через 2 часа. На текущий момент была изучена часть 4 баз 7-го уровня. Сейчас я решил их доучить и выучить еще 6 баз. С установкой новых имплантов на интеллект и ограниченного внедрения их в биосистему моего организма обучение происходило еще быстрее. Размещение, обработка, анализ и усвоение новой информации выполнялись целыми пластами, получаемыми из баз знаний данных. 2 часа пролетели в одно мгновение. Если бы учеба не проходила при моем нахождении в медицинском боксе, то я, скорее всего, сошел бы с ума от проходящего через мою голову объема информации. В итоге к изученным базам 7-го уровня у меня добавилось еще 10 штук. Анализ техники и моторики боя. Бой, выживание, инженерный комплекс, маскировка и проникновение, ручное стрелковое оружие, сканер, специализированные стили боя, стрелок, тактик. Пополненный список и свои новые биометрические параметры я переслал Ньютону для его достоверной информации обо мне и моем состоянии. Уведомив 896-го о своих новых возможностях, я решил, что на текущий момент хватит занятий и тренировок, и направился в сторону выхода с корабля на станции. По дороге я заглянул в подготовленную для Лииты каюту, убедился, что она готова к вселению в нее новой хозяйки, и, закрыв за собой дверь, пошел дальше. Через 10 минут я был в медицинском отсеке станции и, уже подходя к комнате девушки, почувствовал, как меняется моя походка, как происходят какие-то странные мышечные спазмы, которые прошли через несколько секунд, и я почувствовал, что теперь внешне я совершенно другой человек. Тут же мне поступил отчет сети. Подключена опция замещения личности. И я снова почувствовал себя вкатывающимся в покои принцессы Колобком. Ньютон, предупреди Лииту о моем визите, — попросил я, входя в шлюзовую камеру. — Выполнено, — ответил Искин. Немного подождав, я открыл дверь. Мне опять повезло видеть эту ослепительную красавицу. Девушку украшала даже та простая одежда, которой я с ней поделился. Никогда не думал, что могу любоваться, открыв рот кем-то. Она, как статуя, застыла по другую сторону стола и ничего не произносила. Я что, зашел без предупреждения, коли она отстранена и несколько холодна, подумал я, и, решив все же начать разговор, поздоровался с девушкой. «Доброе утро, Лиита! Я за вами. Каюта для вас на корабле готова. Можно в нее перебираться». Но девушка никак не отреагировала на мои слова. Я уже ничего не понимал. Похоже, я что-то сделал не совсем так, как она ожидала. «Извините, если я вас как-то обидел, но я не понимаю сути проблемы, и поэтому вряд ли смогу исправить свое упущение». Девушка посмотрела на меня и, немного подумав, ответила, вероятно, все же что-то расслышав в моих словах. «Я жду вас, Алексей, уже 4 часа. Вы обещали быть с утра». Я несколько растерялся. И из-за этого столько проблем. Пунктуальностью я особо никогда не отличался, и поэтому, если не хотел опоздать, приходил заранее. Но тут несколько другой случай. Для меня все еще утро, поэтому я не считал, что опоздал. Но, как говорят, если девушка не права, извинись и попроси прощения. И, последовав этой поистине народной мудрости, я продолжил разговор. «Лиита, еще раз прошу прощения. Я понял свою ошибку. Утром у меня появились неотложные дела, да еще нужно было подготовить каюту для вас. Поэтому я и задержался. Я все еще не привык, что у меня теперь есть пассажир, и о нем нужно беспокоиться». И, улыбнувшись, добавил: «Обещаю, этого больше не повторится». «Хорошо, пойдемте, вещей у меня все равно никаких нет». Я подошел к двери и, постаравшись проявить вежливость, пытаясь загладить свое упущение, открыл перед девушкой дверь. Она восприняла это как должное и прошла в шлюз. Остановилась и, дождавшись, когда я открою вторую дверь шлюзовой камеры, вышла на территорию станции. «Ньютон! Все! Девушку из комнаты в медицинском отсеке я забрал. Можешь отключать эту комнату от энерголинии станции, чтобы сократить потребление и так небольшого ее запаса». «Принято», — ответил он. Лиита все еще была немного обижена. «Нужно занять ее чем-либо, а то она сутки напролет скучает, и непонятно, что крутится и рождается в ее прелестной головке все это время». «Кажется, у меня есть неплохая идея». Обдумав пришедшую мне мысль, я начал ее изложение девушке, и поэтому сразу связался с Ньютоном и передал ему распоряжение. «Еще подготовь истребители к тестовому вылету. Только на одном из них заблокируй пилоту доступ к оружейным системам и сообщи мне, на котором из них будут произведены эти действия». «Выполняю». «Хорошо, тогда работай. А я скоро буду в доке, возможно, не один». Закончив отдавать приказы 896-му, я попытался донести свою мысль девушке. «Лиита, у меня к вам появилось одно предложение». Через устройство внутренней связи обратился я к девушке. какое? — заинтересовалась она. — У вас есть опыт полетов и знания по управлению истребителями среднего класса Содружества? — спросил я. — Естественно, как любой офицер и выпускник нашего военного университета, я имею опыт управления основными типами летательных аппаратов Содружества. Различные модели средних истребителей входили в план нашего обучения, — ответила с некоторой степенью превосходства и гордости Лейта. — Это хорошо. Я тут на станции недавно восстановил пару таких истребителей. Вот и хочу провести их летные испытания. Не хотела бы ты ко мне присоединиться? Все не так скучно сидеть и время проводить, — пригласил я девушку. Лита ненадолго задумалась, но через несколько секунд ответила. — Интересное предложение. А ты не боишься, что я смогу захватить корабль, а затем напасть на тебя или улететь? Ведь я профессиональный пилот и, скорее всего, управляю им гораздо лучше тебя. Прищурившись, спросила девушка. — Ну, я все-таки надеюсь, что ты разумная девушка и не будешь совершать различных глупостей. Моим кораблем ты воспользоваться не сможешь, а на захваченном истребителе ты будешь лететь только за пределы системы не одно столетие. Так что делай выводы, — закончил я, но, немного подумав, добавил еще. Ну и мне ты этим сможешь неплохо помочь. Я сэкономлю время для других дел, а ты сможешь восстановить свои навыки в управлении такими типами кораблей. Я согласна. Как ты и сказал, Алексей, заняться мне сейчас все равно нечем. Тем более проведение испытаний истребителей аналогичного боевого класса и являлась моей работой последнее время до того, как я занялась расследованием. Раздумывая над чем-то, ответила Лейта. Замечательно. Тогда мы с тобой сейчас пройдем на корабль, и сначала я покажу тебе твою каюту, а потом пройдем в док и приступим к испытаниям. После этого мы с ней прошли в сторону Дракара. Взойдя на корабль, я сразу провел девушку до ее каюты. Вот это твой новый дом на то время, пока ты путешествуешь со мной, Лита, — сказал я ей, открывая дверь и впуская ее внутрь комнаты. — Спасибо. Уютная комната, — ответила она. — Не за что. Моя каюта находится чуть дальше, по коридору. Если что-то понадобится в дальнейшем, обращайся. После того, как девушка осмотрела свою будущую комнату, она произнесла: «Ну все, я готова. Можно идти и начать тестовый вылет, о котором ты говорил». «Как скажешь. Если ты готова, то пойдем», — закончил я и вышел из ее каюты. Подождав, пока из нее выйдет и девушка, я указал направление, где располагались доки, а сам пошел впереди, показывая дорогу. Через несколько минут мы были уже на причале. Хотя ближайшими к входу стояла пара моих истребителей, и первое, на что девушка обратила внимание, это ее маленькое судно, приютившееся в дальнем углу. Как только Лита увидела свой корабль, она бросилась к нему. Я не стал ей мешать. Пусть посмотрит. Все равно Ньютон уже должен был вытащить из него все полезное. Когда девушка открыла кабину пилота, оттуда выскочил ремонтный клоп. Растерянно посмотрев ему вслед, она повернулась ко мне и спросила, что это значит. Что это за дрон шастает по моему кораблю? Если говорить строго формально, то это теперь мой истребитель. Остудил я напор девушки. Все-таки это она у меня в гостях, а не я у нее. И такие безапелляционные высказывания и претензии я не очень хорошо воспринимаю, и тем более терплю. Но она почувствовала мое возмущение, сразу продолжила. Прости, я не хотела тебя обидеть, но я не могу отдать тебе это судно, ответила Лиита, смутившись. Я должна вернуть его на испытательный полигон, где когда-то взяла. Иначе нашу семью ждут очень большие проблемы, если кто-то узнает, что он ушел кому-то на сторону, или информация о нем стала достоянием содружества. А ты уверена, что он еще там нужен? Ты не предполагаешь того, что давно закончено испытание твоего истребителя? И он запущен в производство много лет назад. Улыбнувшись, спросил я у девушки. Вообще-то, обижаться я на нее и не собирался. Так, хотел приструнить маленько, это да. Хотел наглядно показать кошке, какая мышь тут хозяином является. Вообще-то, не понимаю, как на нее в принципе кто-то может обидеться, или она кого-то выведет из себя. Ну, это, наверное, мне так повезло. Фильтры всякие эмоциональные, там различные импланты, да и вообще спокойствие и умиротворенность. Все это окружает меня и вряд ли даст возможность таить злобу на эту волшебную фею или ощущать к ней какие-то враждебные чувства. Кстати, она ведь по совместительству и единственный живой человек, вернее, аграф, который сейчас находится рядом со мной. Еще и это притормаживает. Как-то не хочется весь путь проделать в компании надутого пузырька. Пока девушка раздумывала над ответом, я решил разузнать у 896-го, как продвигаются дела с истребителем Лииты. Ньютон, на какой стадии сейчас работы по кораблю девушки? Проведен мелкий ремонт корабля. Изъятый эскин, гипердвигатель, генератор силового поля и система сканирования, обнаружения и распознавания, — отчитался эскин. Как работы по замене? Есть подходящее оборудование? — спросил я. Место, освободившееся из-под гипердвигателя, распределим под размещение значительно больших по размеру малого эскина, щита и сканера стандартов Содружества, — ответил он, а затем продолжил. Определение влияния производственного внедрения неродного оборудования можно провести только после длительного анализа или в период ходовых испытаний. «Хорошо, значит, подождем результатов», — ответил я.